Трудный урок. Во дворе богатого крестьянина Рихтера под крышей амбара стоял старый работник Иван и мальчик лет 10, Петя. Они оба служили у Рихтера. Дождик, медленно накрапывающий утром, припустил сильнее. «Наверное, зарядил надолго», — заметил Иван, озабоченно глядя на небо, затянутое серыми тучами. «Так не вовремя эта сырость сейчас, когда начался сенокос». Петя согласно кивнул, прислушиваясь, как по жестяной крыше мелкой дробью стучит дождь. Посмотрев на открытое окно хозяйского дома, Иван подумал: «Наверное, у Рихтера обострился ревматизм, и потому он в плохом настроении. Сейчас как никогда нужно солнце и только солнце. Но чем заняться сегодня?» Ивану совсем не хотелось попадаться хозяину на глаза, и он решил послать мальчика. «Пойди, Петя, спроси у Рихтера, что нам делать. Переждать дождь или начать резать солому? Беги быстрее». Петя послушно побежал к открытому окну и хотел уже взобраться на завалинку, чтобы заглянуть в комнату, как вдруг услышал раздраженный голос хозяина. «Я не думал, что Петька такой нерасторопный. Вот потому он мне и противен». От неожиданности Петя застыл на месте. «Такой мямля!» Продолжал возмущаться Рихтер. «Какая от него польза?» «Никакой. Надо найти другого мальчика, и все». Не успел Петя отойти от окна, как открылась дверь, и на улицу вышел разгневанный хозяин. «А, вот ты где! Что ты здесь делаешь?» Казалось, его гневные слова придавили Петю к стене. Не в силах сдвинуться с места, он пролепетал. «Должны ли мы...» «Марш солому резать!» замахнулся хозяин. «Наемные мальчишки нужны здесь не для безделья. Таких, как ты, сколько угодно, и все не просятся на работу». Рихтер был прав, и Петя это хорошо понимал. Он был бездомным сиротой и очень боялся потерять работу и кров над головой. С этого дня Петя стал тихим и молчаливым. Он постоянно думал о том, что услышал от хозяина, и старался не попадаться ему на глаза. А когда Рихтер о чем-то спрашивал его, он вздрагивал и отвечал так тихо, что сам едва слышал свои слова. Пете казалось, что хозяин вот-вот скажет: «Ты мне не нужен, уходи». И всегда, когда Петя слышал резкий окрик: «Эй, ты, мальчишка!», он думал: «Вот сейчас он мне об этом скажет». Затаенной тревогой Петя встречал каждый новый день. А по вечерам, когда в доме становилось тихо, он долго не мог уснуть. «Вот если бы сейчас пойти на небо, где Спаситель и мама», — горестно вздыхал он, — «оттуда уже никто не выгонит». Наконец установилась хорошая погода, и начался сенокос. «Что это в последнее время случилось с Петей?» — качая головой, спросила хозяйка у служанки. «Иногда он просто стоит и задумчиво смотрит на небо, а то вдруг так рьяно возьмется за работу, будто ему одному все это надо сделать». «Я тоже это заметила», — подтвердила служанка. «Что-то с ним не то». Сам же Петя сильно страдал от своей рассеянности, и когда учитель на уроке делал ему замечание, то в его больших темных глазах появлялось глубокое отчаяние. «С Петей происходит что-то неладное», — сказал как-то учитель своей жене, учительнице воскресной школы. «Он стал каким-то непонятным, отрешенным». «Неужели?» — удивилась она. «А у меня на уроках он всегда внимательно слушает и довольно-таки правильно отвечает на вопросы». Как-то раз после обеда хозяйка послала Петю в лавку за продуктами. На обратном пути его остановила жена учителя. «Петя, Что с тобой случилось?» Ласково спросила она, заметив в его тоскливом взгляде невыразимую грусть. Петя опустил глаза. «Когда...» — выдавил он, запинаясь. «Когда же я, наконец, умру?» «О чем ты говоришь?» — воскликнула она, пораженная его вопросом. «Я хочу умереть», — доверчиво сказал он, и, увидев сострадательный взгляд любимой учительницы, добавил: «Потому что с неба уже никуда не надо уходить». «Неужели тебе плохо живется у Рихтера?» — участливо спросила она. «Как я знаю, хозяйка хорошо относится к тебе. Разве ты не чувствуешь себя там, как дома?» «Нет. Хозяин сказал, что я ему противен. Поэтому я хочу умереть». После этого признания у Пети посветлело на душе. Он видел, что учительница поняла его. «Как ты думаешь, кто подарил тебе жизнь?» — спросила учительница притихшего Петю. «Бог», — не задумываясь, ответил он. «Правильно. Значит, твоя жизнь принадлежит Богу?» «Да», — согласился Петя. «В таком случае ты не властен над ней. Наша жизнь в Божьей руке. Он дал ее нам не просто так, а с определенной целью. И этой цели мы должны достигнуть. Ты знаешь, для чего Бог дал тебе жизнь и что Он ждет от тебя». «От меня?» «Да, от тебя», — повторила учительница. «Ведь Он не напрасно так повел твою жизнь, чтобы ты оказался у Рихтера. Ты, наверное, никогда не думал, что тебя послал туда сам Бог. Он хочет там тебя чему-то научить. Это похоже на то, как учитель задает задание, а потом проверяет, как ты его выполнил. Может быть, ты и не знаешь, какому уроку тебя хочет научить Бог, но Небесный Отец все знает. Каждый день Он внимательно наблюдает за тобой, как ты выполняешь Его поручение, что успел сделать и как. Помни, что ты выполняешь часть Божьего урока, когда охотно и хорошо делаешь то, что тебе поручено. Придет время, и Небесный Отец скажет: «Задание, которое я дал Пете, он выполнил, и теперь может идти ко мне на небо». Петя внимательно слушал учительницу, но лицо его было печальным. «Ты любишь своего хозяина, Петя?» – неожиданно спросила она. «Нет», – безразлично ответил Петя. «Поэтому тебе трудно быть послушным». Петя потупил голову. «Это как раз и есть часть того урока, которому тебе надо научиться. Ведь в Библии написано, чтобы мы любили друг друга. Тебе сейчас это кажется очень трудным, но ты все же попробуй. Любить трудно всем, и мне, и тебе, и другим. Но это заповедь нашего Господа, и мы должны исполнить ее. Ты молись, проси у Бога помощи, и увидишь, что все пойдет по-другому». Петя тяжело вздохнул и подумал: «Как можно любить такого человека, как Рихтер?» «В Библии сказано, — продолжала учительница, — что всякое дело мы должны делать так, будто делаем его для самого Бога. Ты попробуй так жить. И когда Рихтер поручит что-нибудь такое, что тебе не очень хотелось бы делать, ты молись: «Иисус, помоги мне сделать это как для Тебя». Глаза Пети заискрились радостью. Он попрощался с учительницей и бросился бежать по узкой тропинке к дому так быстро, что чуть не сбил с ног служанку, шедшую навстречу. «Тише ты!» – остановила она его. «У нас ведь такое несчастье. Уже и доктор приехал. Только ты ушел, так это и случилось». «Какое несчастье?» «Хозяин поскользнулся и упал навзничь, разбил голову и потерял много крови». Служанка подхватила ведра и побежала к колодцу. Из дома вышла заплаканная хозяйка, а за ней доктор. «Не отчаивайтесь, матушка Рихтер», — успокаивал он. «Нужен только уход, и все будет хорошо. «Думаю, этот мальчик вам очень пригодится», — показал он на Петю. «Что он сделает?» — вздохнула хозяйка и с сожалением покачала головой. «И почему это случилось именно сейчас, когда все на сенокосе и нет ни одного свободного человека?» «Вот-вот, поэтому я и говорю за мальчика. Я же хорошо понимаю, что вы нужны больше на дворе, среди людей», — живо добавил доктор. «А он прекрасно заменит вас у постели больного. Рану я тщательно обработал, но головные боли еще будут. Пусть мальчик с завтрашнего дня почаще прикладывает холодный компресс и дает микстуру. Нужно еще затемнить комнату и выгнать мух. Всего вам доброго», — попрощался он и ушел. В эту ночь Петя долго ворочался в постели. Он не мог забыть разговор с учительницей и ее наставление. Ему так хотелось научиться делать все, как для Бога. А теперь вот нужно будет ухаживать за пострадавшим хозяином. На Петю вдруг напал такой страх перед предстоящим делом, что он готов был отказаться от него. Но, может быть, это и есть то дело, которое поручает ему Бог. Петя встал с постели и опустился на колени. «Иисус, я боюсь ухаживать за хозяином, но хочу это делать как для Тебя. Помоги мне». После молитвы на душе у Пети стало спокойно. Он повернулся на бок и заснул крепким сном. Хозяйка встала рано утром и, обсудив с хозяином распоряжение доктора, сказала: «Сейчас я сделаю тебе компресс, а потом разбужу Петю. Он будет ухаживать за тобой. В свободное время я буду приходить к тебе». Когда она вышла в кухню, то от удивления остановилась. Петя стоял посреди комнаты, готовый к работе. «Ай-яй-яй, Петя, ты сам так рано поднялся?» — всплеснула она руками. «Хорошо, я сейчас приготовлю завтрак, и ты отнесешь его хозяину». Петя взялся помогать ей. Вскоре за накрытый стол сели завтракать косари. «А теперь, Петя, налей чашку молока, возьми хлеб с медом и отнеси хозяину», — скомандовала хозяйка. Петя робко вошел в комнату и бросил неуверенный взгляд на кровать, где лежал хозяин, бледный, с перевязанной головой. Смерив мальчика холодным взглядом, Рихтер закрыл глаза, но до его слуха долетели чуть слышные слова: «Иисус, помоги мне сделать это как для Тебя». Пересилив страх, Петя подошел к кровати, поставил поднос на стол и подал хозяину бутерброд. Пете жалко было смотреть, как хозяин, превозмогая боль, с трудом приподнялся на локоть. Петя тут же поправил ему подушку. Заметив это, Рихтер подумал, что мальчишка имел в виду, когда прошептал эти слова. В полдень с наступлением жары головные боли у хозяина усилились. Он сначала тихо, а потом все громче и громче стонал, звал жену. Петя вспомнил о холодной повязке, мигом принес воды и положил мокрое полотенце на горячий лоб. Рихтер в сердцах отругал мальчика за неловкость. С плохо выкрученного полотенца текли струйки воды по лицу и шее. Петя быстро снял его, дрожащими от волнения руками отжал и снова положил на лоб, повторяя при этом свою короткую молитву. Это был как раз тот момент, когда он охотно убежал бы и делал самую трудную работу, лишь бы не прислуживать хозяину. Целый день Петя отгонял мух, поправлял сбившуюся подушку, подавал чай из трав и старательно ставил компрессы. Доктор остался доволен таким уходом. «Как хорошо, что ты закрыл ставни», — похвалил он мальчика. «Вот такой полумрак как раз и нужен больному». Расспросив о состоянии Рихтера, доктор дружески похлопал Петю по плечу. «Прекрасно, так и продолжай». Петя покраснел и подумал, доволен ли мной Бог, так же как доктор. Потянулись длинные однообразные дни. Петя так и оставался санитаром. Рана на голове хозяина зажила быстрее, чем предполагал доктор, но обострился ревматизм, несмотря на то, что стояла июльская жара. Рихтер кряхтел и стонал при малейшем движении, и Петя постоянно поправлял то подушку, то одеяло. Ему казалось, что от этого больному будет легче. По несколько раз в день Пете приходилось обращаться к Богу за помощью и повторять: «Иисус, помоги мне сделать это как для Тебя». Он заметил, что многое ему уже давалось легко, и страх перед хозяином постепенно уменьшался. Теперь в сердце Пети появилось сострадание к нему, и очень часто хотелось сделать ему что-то приятное. Рихтер тоже стал относиться к Пете дружелюбнее. И если случалось, что мальчик выходил на время куда-нибудь, хозяин с нетерпением поглядывал на дверь. Когда же за ним принималась ухаживать жена, он недовольно ворчал. «Не так, не так. Петр кладет подушку больше на левую сторону. Да и делает это он побыстрее. Оставь, я подожду, пока он придет». Это радовало хозяйку, потому что она жалела Петю. Однажды к Рихтеру пришел его старый друг Фогель. Он долго наблюдал, как мальчик ухаживает за хозяином. «Так-так», — сказал он, как бы между прочим, когда Пети не было в комнате. «Такого мальчишку я бы с удовольствием взял себе. Мой ничего подобного не может делать. Вообще мой врет и крадет, и к тому же языкастый. Я хотел тебе сказать, что если ты намерен заменить его...» «Кого заменить?» — насторожился Рихтер. «Петра, ты же сам когда-то говорил», — напомнил ему Фогель. «Ничего не знаю», — раздраженно ответил тот. «Он мне самому нужен». Прошло несколько дней, как-то вечером Рихтер сказал жене. «Наш Петр ходит как оборвыш. Мне уже стыдно перед людьми. Ему вообще-то давно положено дать новую одежду». «Да-да», — поддержала его жена, — «просто я думала, что старая одежда еще выдержит до его ухода». «До какого ухода?» — строго спросил хозяин. «Он должен жить у нас. Давай об этом больше не будем говорить. Мальчик останется у нас навсегда. Дадим ему нашу фамилию и все». В это время вошел Петя и услышал последние решительные слова Рихтера. В растерянности он остановился посреди комнаты и непонимающим взглядом посмотрел на хозяина. Потом подбежал к нему, обхватил руками его колени и зарыдал. «Петр, Петр!» Рихтер по-отцовски провел ладонью по его мягким волосам. «Ты ведь совсем не такой мальчик, как другие. Ты останешься у нас и будешь нашим сыном. Ты нам очень нужен». Хозяйка на радостях выскочила из комнаты и тут же передала эту новость служанке. «Представляешь, Петя останется у нас навсегда. Мы принимаем его как сына». Приятная весть быстро облетела поместье Рихтера. Многие радовались, что у мальчика-сироты наконец-то появился родной дом. Прошел синокос, кончилось лето. В школе опять начались занятия. Учительница, увидев Петю, подошла к нему, а он будто того и ждал. «Это просто чудо», — восторженно сказал он, глядя на нее сияющими глазами. «Да, Бог сделал чудо. Теперь у тебя есть дом», — подтвердила она. «А ты все еще хочешь умереть и пойти на небо?» Петя немного подумал и сказал: «Когда-нибудь да. Но сейчас я нужен Рихтеру. Мне ведь надо выполнить то, что поручил Бог». «Пусть Господь благословит тебя, Петя. Старайся всегда делать все так, как для Господа, и будешь иметь успех».